Письмо, посланное в газету «Литературная Украина», редактору газеты Б. П. Рогозе. Глубокоуважаемый Борис Петрович, вы обратились ко мне с просьбой высказать свое мнение по поводу статьи Олейника и Белещевского «Тарасова гора». Судьба подарила мне счастье побывать несколько часов в этих местах, и они зрительно запечатлелись в моей памяти. Какой нравственно-эстетический, хотя бы немного развитый человек, может сказать что-либо против всей направленности статьи. Сам я люблю Шевченко и не устаю при малейшем к тому поводе твердить о необходимости поставить памятник Шевченко в саду Академии художеств в Ленинграде и памятную стелу при входе на Смоленское кладбище, где первоначально при огромном скоплении народа был он похоронен. Переходя к предложениям, содержащимся в статье «Тарасова гора», я хочу сказать, все в ней убедительно, но как практически осуществить? Осуществить можно лишь при одном условии. Необходимо для охранных историко-культурных заповедников создавать единое управление. Таких зон, в которых внимательно охранялся бы пейзаж, вся историческая среда, в нашей стране немало. Соловки, Плёс, места битв Бородинской, Куликовской и прочее, прочее. Все они страдают от того, что, может быть, определено двумя словами – нет хозяина. Земля, исторические памятники, леса принадлежат десяткам организаций, каждый из которых своевольничает, иногда и лжет, уверяя, что они устанавливают старину, строят в национальном стиле, в стиле местности, не нарушают, а подчеркивают и прочее, прочее. В 1967 году я был в Шотландии. Там исторические места, красивые пейзажи на особых условиях принадлежат национальному тресту. Ни одна новая постройка не может быть построена без национального треста. Трест ведет все восстановительные и ремонтные работы, превращает, не нарушая наружного вида, сельские домики XVIII и других веков в удобные жилища внутри, убирая телеграфные столбы, заменяя наружную проводку незаметной подземной. Заботиться о сохранении животного мира, растительного покрова и прочего, все комплексно. Это мудрое устройство следовало бы во многом учесть и нам, тем более что наша социалистическая система гораздо лучше могла бы быть приспособлена для сохранения памятников, чем частно-собственническая. Разумеется, создание единого управления для заповедных зон, и будет так много, по Украине, Белоруссии, России, Узбекистану и прочим, связано с проблемами экономическими и юридическими, широкой научной гласностью обсуждений. Однако академик Абел Гизеевич Аганбегян, к которому обращались по аналогичной проблеме на Соловках, утверждает, что можно найти юридические и экономические формы и разработать определенный статус для такого рода историка природных заповедников, которые во всех отношениях подчинялись бы единому управлению. Эта проблема крайне важна для нашей страны. Иначе охрана памятников будет у нас стоять на уровне эмоционального решения проблем и вызывать постоянное недовольство, даже просто националистические настроения, хотя проблема охраны касается всех наших республик в равной мере. Хочу, кроме того, высказаться по двум проблемам, которых близко касается статья «Тарасова гора». Первое. Надо быть крайне осторожным со всякого рода декоративно-театральными проектами восстановления. Следует помнить, что самый последний, один подлинный камень, дороже всякой декоративной мишуры. Это вопрос важный не только для Тарасовой горы и Канева в целом, но и для проектов восстановления Успенского собора в Киево-Печерской лавре, и за счет воссоздания облика могут погибнуть необследованные археологами памятники, захоронения. Быть нарушено строение внутренних слоев горы, что-то изменится в пещерах, многие из которых остаются неизвестными и прочее. Второе. Подлинное народное искусство не должно быть подменено производством сувениров по плановой системе, без свободного творчества. Предоставьте народным мастерам большую свободу работать, над чем они хотят, по своему вкусу, вечерами, в свободное время. Я, например, всегда предпочитал за границей покупать народные вещи на базаре, а не в сувенирных киосках. Если народное творчество мы подменим производством однотипных сувениров, по разработанным профессионалами-художниками образцам, мы убьем настоящее народное искусство. Ну и, наконец, еще одно пожелание. Не создавайте толпы в Каневе и в Каневской области. Устраивайте празднество где-то вдали от могилы. Уверяю вас, Тарас Григорьевич этого бы не одобрил. Канев требует тишины. И тут все-таки могила. Будьте тактичны. Создавайте рестораны где-то подальше. И не торгуйте билетами, как на развлекательную поездку. Не удалось достать билетики в Белую церковь, поеду в Канев. Сюда должны приезжать только те, кто этого жарко захочет. Вот будет на Украине отделение Советского фонда культуры. Обсудите все не торопясь и подробно. Аганбегян поможет вам и нам разработать экономический и юридический статус историко-природных зон, включающих большие пространства, чтобы, стоя на Тарасовой горе, можно было охватить взглядом все пространство до горизонта и вместе с Тарасом Григорьевичем с его поэзией подумать о нашей родине. С уважением, Дмитрий Лихачев. Герцог Веллингтон заявил, сражение при Ватерлоо было выиграно на спортивных площадках Итона. Это приблизительно то, что было сказано не то Бисмарком, не то Мольтке. Война с Австрией была выиграна немецким школьным учителем. Действительно, образование и физическое воспитание в Итоне поставлено идеально. А бережное и горделивое отношение к истории Итона, основанного в 1440 году королем Генрихом VI, воспитывает английский патриотизм. Человека создает средняя школа, высшая дает специальность. 20 премьер-министров Англии окончили Итон-колледж, среди них Вильям Питт, Вильям Гладстон, Гарольд Макмиллан. И, кроме того, в Итоне учились Филдинг, Хаксли и многие другие. Старые классные комнаты Итона испещрены надписями, расписками, вырезанными на партах именами, среди которых есть имена многих знаменитых в будущем мальчиков. Мне показывали многие из них. Помимо старых классных комнат, есть и новые. Ученики Итона делятся на тех, с кого берут высокую плату, и на талантливых, обучающихся за знания и способности. Талантливые имеют преимущество перед богатыми. Они учатся в старых классах за неудобными старыми партами, узкими и сплошь изрезанными ножичками. Чтобы писать на них, надо положить на них сперва дощечку или папку. Впрочем, ученики уже не носят цилиндров, но сохраняют свои смешные на мальчиков фраки, которые насмешливо называют костюм пингвина, но которыми ученики гордятся. Никто, даже величайший озорник школы, не пройдет мимо статуи Генриха VI, стоящего во дворе справа, только слева, ибо когда-то полагалось улетовать ей шпагой. Шпаги давно отменены, а обычай проходить слева сохраняется, только как память, ибо с отменой шпаг при форме он стал бессмысленным. Англичане могут жить в неудобном, но старинном доме, вполне испытывать там очарование и дискомфорт, ибо ценят старину, традиции, дух времени и так далее. Но для этого необходимо иметь высокую интеллигентность и привязанность к старине. Если бы в русском народе эта привязанность к старине существовала в середине XX века, мы бы не потеряли столько, сколько заставили нас потерять архитекторы и градостроители, полностью, к несчастью для нашей страны, лишенные чувства истории. Перестанет ли существовать книга? Не заменится ли она приборами, демонстрирующими или читающими текст? Конечно, приборы, аппараты очень нужны. Было бы прекрасно, если бы геолог мог захватить с собой 100, 1000 справочников в экспедицию в спичной коробке или зимовщик взять с собой большую библиотеку просто для чтения. Но заменить свою книгу полностью эти приборы не смогут. Как не смог заменить театр кинематограф. А предсказывали. Лошадь — автомобиль. Живой цветок — искуснейшую поделку. Книгу можно погладить, любить, возвратиться к прочитанному. Я люблю читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя в тех самых однотомниках, которые мне были подарены родителями в детстве, хоть текст в них и не точный. стихотворения Блока, в тех самых сборниках, которые издавались при его жизни, особые. Аппарат, прибор, может быть чрезвычайно удобным, но все же книга живая. Самое мною любимое в книге — шрифт, которым она напечатана. Набор да и титул, четкая печать, любовно сделанный переплет.